Пред нами стена темное войско стоит, в руках полыхает у нас динамит. Чтоб братьев всех застать живьем, в стене мы брешь для них пробьем. И позовем их за собой, пойдут за сердцами судьбой. Спасти желаете планету? Услышьте глаз, идите к свету. Ума отбросил вашу норму, небес я свету создам форму. И форма это убедит, в руках у нас что динамит. Уж скачет мир во весь опор, и разгорается костер. Чем ближе новое мироздание, сильнее тем все тьмы стенанье. Коль даже малая искра способна в тьме сверкать сама, лучами пишет кто в сердцах, сказать, что может о кострах. Пусть то знание не ново, но огромна мощь есть слова. И коль поймут, что это значит, падут все стены плача. Господь-то слово сохранит, в слова мы вложим динамит. Душой, чтоб стали люди чутки, взорвем мы нахрен предрассудки. Всем лгунам и безбожникам выем я плешь, но пробьет динамит в стене глупости брешь. Тем, кто входит через дверь, я шепчу, ты сердцем верь. Им чуешь, многое уж ты, им чуешь мир ты красоты. Коль к свету дух твой устремится, в огне небес переродится. Это есть в своей основе революция без крови. Так прилетят, кто чует глаз, и Бог укроет счастьем вас. И сохнут вмиг слезы, и чист станет взгляд. Что может быть выше духовных наград? В слова вложил я динамит, пусть тьмы стена огнем горит.